Глава 13. Сон. Устах отобрал у Чумаков телегу. Возможно, это была ошибка. Такая же, как то, что возчиков оставили в живых. Но телега была нужна для раненых. Валов, правда, отдали хозяевам. Вместо них запрягли пару лошадей. Потеряли больше часа, пока переделывали упряжь. Вопреки ожиданиям, раненый в бок вур чувствовал себя неплохо. А вот парню с продырявленным плечом становилось все хуже. Из-за него пришлось остановиться на ночлег до захода солнца и развести костер. Устах поил его целебным настоем и дал макового отвару, чтобы уменьшить боль. А спасенный Парс к вечеру совсем ожил. Бормотал что-то по-своему, а потом взял да сунул руки в огонь. И продержал в пламени почти 10 ударов сердца. Видевшие это Понятка и Шуйка так и ахнули. Понятка схватил ладонь Парса. Множество подживших царапин, алое пятно татуировки посередине и никаких следов ожога. «А еще так сможешь?» Парс криво улыбнулся и снова сунул руку в костер. «Как ты это делаешь?» — жадно спросил Понятка. «Ты не поймешь», — сказал Парс. «Глянь-ка», — сказал Сереге Устах, — «что там твой полонянин творит?» Они присели на корточки у огня. «Ну-ка еще!» — потребовал Устах. Парс в третий раз коснулся огня. «Видел я, как на угольях пляшут», — заметил Устах. «Такого еще не видал. Что ж ты, чародей, печенегам так просто дался?» «Так вышло», — спокойно ответил Парс. «Я не чародей». «А кто?» «Ясновидец. Ведун, по-вашему?» «Ведун, ведун, а степнякам попался», — засмеялся Шуйка. «Язык придержи», — одернул Устах. «Не слушай его», — сказал варяг, обращаясь к Парсу. «Молодой, дурной». Серега пододвинул к себе чье-то седло. Не умел он долго на корточках. Парс через огонь глядел на него. Морда ободрана, одежка с чужого плеча, сущий бомж. Но взгляд, как у рыси. «Что уставился?» — с нарочитой грубостью бросил Духарев. «Ведуны, колдуны! Что чуют они в нем такого, что одни сразу заискивать начинают, а другие посохом огреть норовят?» Парс вместо ответа еле заметно подмигнул подбитым глазом. «Мол, мы-то с тобой знаем». Духарев на людях выспрашивать его не стал. Еще наболтает лишнего. А командир должен об авторитете заботиться. И о деле. «В карауле сегодня чекан, гололоб, рогух и щербина», — распорядился он. «Все, костер гасить и спать». И ушел, не дожидаясь выполнения команды. Хороший командир и мысли не допускает, что его распоряжение пропустят мимо ушей. К середине ночи раненому в плечо стало совсем худо. Он бредил, выкрикивал незнакомые имена, звал родовичей. От его криков Серега просыпался раз 6. Вдобавок и снился ему какой-то кошмар. Голый человек, привязанный к 4 вбитым в землю кольям. Вокруг черные тени в печенежьих шапках. Серега видел все, как будто сверху. И очень отчетливо. Распятый на земле был избит. На безволосой груди сизая татуировка. 2 когтистые птичьи лапы. Какого он роду племени, Серега во сне определить не мог. Ясно только, что не славянин и не из скандинавов. Привязанного пытали. Без особых изысков. Раскаленным железом. Потом его Серега видел очень ясно, а вот палачи выглядели смутными тенями. У них были отрывистые, угрожающие голоса. Привязанный сначала не говорил ничего, только вопил, когда жгли. Серега видел, как он извивается, как дергаются птичьи лапы на блестящей от пота груди. Не только видел, но даже обонял вонь паленого мяса. Тот, кого мучили, внезапно разразился длинной торопливой речью. Серега не понял ни слова, но понял, что человек сломался. И точно, мучить его сразу перестали. Тени палачи расступились. Вот этого Серега видел так же отчетливо, как и голова. Широкоплечий, смуглый, увешанный золотом. Черная борода главы палачей была заплетена в тонкую косицу. Но даже с этим сомнительным украшением он выглядел властно и устрашающе. Пленник, трясясь и поскуливая, произнес короткую речь. Серега, не понимая смысла, тем не менее ощущал, что голый говорит о нем, Духареве. Серега протянул длинную-длинную руку, взял пленника за горло. Но восковые пальцы не сжимались, и пленник продолжал говорить. Властному речь понравилась. Пленника освободили, мазали ожоги каким-то вонючим жиром. Пленник кричал. Серега проснулся, сел. Дурной сон все еще стоял перед глазами. Духарев помотал головой, отгоняя кошмар, огляделся. Светало. Раненый перестал кричать, бормотал что-то жалобное. Рядом с ним сидел Устах. Что-то мелькнуло в траве. Собачонка. Мышей ловит бездельница. Вокруг лагеря паслись кони. Трава была влажной от выпавшей росы. Серега смочил ладони и провел по лицу. Затем подошел к Устаху, присел рядом на корточки. «Как?» Вместо ответа его друг размотал повязку. Края раны почернели, от нее шел дурной запах. Устах провел указательным пальцем по горлу. «Дай ему день», — попросил Духарев. «Может, выправится?» Синеусый варяг кивнул. «Поднимай бойцов», — сказал Сергей. «Тронемся пораньше. Как-то мне беспокойно». «Рассказать ему сон? Ладно, еще успеется».